С этими словами он зашагал к двери и только около нее остановился и развернулся. «Свадьба назначена на послезавтра. Это будет прекрасное торжество. Советую тебе подготовиться». И вышел, закрыв за собой дверь на ключ. «Он же не мог схватить Фредерика, правда же?» Глава 23. Не очень удачная операция. Кирилл. Я с парнями сидел в небольшой гостинице в двух кварталах от Королевского дворца. Повторяю еще раз для особо тугоумных. Я расхаживал перед двумя подростками, заложив руки за спину. Я иду во дворец спасать Алисию. А что делаете вы? Сидим тут, покорно ответил Фредерик. Что вы делаете, Кыс? Я не слышу. Я приложил руку к уху. Мы сидим тут, мрачно повторил оборотень. Правильно, молодец, Кыс. Вы сидите тут и не высовываетесь, потому что если вас схватят, то наше сражение можно считать оконченным и не в нашу пользу. Я понятно объясняю? Да, — нестройным хором ответили парни. Потом Фредерик упрямо выдвинул подбородок, так же, как частенько делала сама Алисия, и спросил. — А что ты делать собираешься? Ты придумал? Очень хотелось ответить «не твоего ума дело», но я понимал, что они все равно не отстанут. Вдобавок, им нужно знать план действий на случай, если моя вылазка не даст результата. Все просто. Так как мы до конца не знаем, кому противостоим, то я постараюсь сначала вывести оттуда твою сестру, попутно узнав у нее, что удалось за это время выяснить. Потом вернусь и постараюсь нейтрализовать тех, кто эту кашу заварил. Проверил пистолет. На месте. Меч тоже. Кинжалы с собой. Все, так спокойней. А вы остаетесь здесь и ждете либо меня с Алисией, которую уводите к нашим войскам, как только они придут под стены города, либо, если я не возвращаюсь в течение суток, сами идете к ним и передаете, чтобы были готовы штурмовать дворец. Все ясно? Оба парня кивнули, а я вздохнул. Сердце болело их оставлять одних, но и Алисию я оставить не мог. Остается надеяться, что той одежды, которую мы позаимствовали с веревок, где она сушилась, будет достаточно, чтобы Фредерика не узнали на улицах. Ну, гуляют двое оборванцев, с кем не бывает. Дав последние наставления, вышел из таверны и легкой трусцой побежал по дорожке вдоль улицы ко дворцу. Не добегая до него несколько десятков метров, я неспешно оглянулся, потом также неспешно нырнул в ближайшие кусты. И вот теперь уже пополз в дворцовую территорию по-пластунски. Мне ужасно повезло, что та самая хваленая защита, которая магически окружает дворец и его обитателей, на меня не действует. Были бы тут стандартные камеры слежения, и все, гудбай, Кирюшенька. Момент перехода под защиту я не заметил, зато в глаза бросилась перемена атмосферы и степени зелености травы. Значит, защита стоит до дворцовой стены. А что, умно. Можно заранее нейтрализовать непрошенных гостей. Осмотрел высокую, потрескавшуюся на солнце и поросшую мхом каменную стену. До нее было 50 метров по открытой местности, но другого выбора не было. Накинул на голову аналог здешнего капюшона и рванул к ограде. Оттолкнулся от земли, оттолкнулся от стены и вцепился пальцами в кирпичную кладку. Так, теперь включаем режим «Человека-паука». Пополз по стене, словно божья коровка, попеременно оглядываясь. Дополз до края и аккуратно вытащил руку с зеркальцем. Я не балбес, чтобы голову свою высовывать, а потом по ней же получить из арбалета. Все чисто. Рывок, и я на стене. И тут же приземлился с другой стороны, чтобы юркнуть в ближайшие кусты. И начались перебежки по парку. Вот зачем делать такую огромную территорию, если королевство и так твое? Если уж так хочется природы, то существуют парки, леса, поля и так далее и тому подобное. Кто здесь гуляет? Честно говоря, сейчас я жалел, что так мало знаю о дворцовой жизни. Здесь живут только члены семьи монарха или вся огромная толпа придворных. В каком крыле комнаты Алисии? На плане вроде как были слева. Знать бы еще, где у этого дворца перед, а где зад, чтобы это самое лево определить. Эта громадина со всех сторон красивая и усыпана входами, каждый из которых может быть парадным. Как же они в ней живут? Это же неудобно. Да и как минимум нет возможности нормально уединиться. Любое твое передвижение по дворцу наверняка фиксируется слугами. Я продолжал ворчать и одновременно подбираться все ближе и ближе. Несколько раз пришлось прятаться то от стражников, то от стайки придворных. Разноцветная толпа девушек весело гомонила и гуляла по саду. Я рассердился. Им что, вообще дела нет, что их принцессу сейчас в заперти держат? Зачем тогда в своем доме держать этих куриц? Лучше завести обычных, не сушек. От них хоть яиц на омлет можно наскрести. На удивление, в одну из дворцовых арок я влетел без всяких сложностей, поэтому мой забег продолжился просто по дворцу. Мой план на сей раз был прост – найти Алисию, обезвредив при необходимости охрану, и увести ее отсюда без шума и пыли. Все сложности можно будет осуществить потом. Я бежал короткими перебежками по дворцу, искренне надеясь, что выбрал то лево. На плане не было точно понятно, но красная точечка Алисии летала в воздухе, из чего я сделал глубокомысленный вывод, что она находится не на первом этаже. А на каком? Всего 4. Предположу, что и не на последнем. Там обычно живут слуги. Значит, будем действовать методом тыка и проверять второй и третий. Дворец не был многолюдным, и в этой его части вообще было пустынно, но при этом уютно. Светлые стены, вазы с цветами, арочные окна, частенько даже без остекления. Предполагаю, что у них не бывает тут холодно. Единственное, что меня заботило, как можно отпускать бегать по дворцу детей, если они могут легко влезть на широкий подоконник и сигануть вниз. Вспомнил своего племянника Миху, и меня аж передернуло. Ни за что бы его здесь не оставил. Где-то посередине третьего этажа коридор резко сворачивал вправо. Сразу за поворотом были покои с двустворчатыми дверями и, самое главное, охраной. Я напрягся, понимая, что, возможно, это именно то, что я ищу. Два мага, а это были именно маги, стояли перед дверью и настороженно переглядывались. Таких не отвлечешь, они суровы и ответственны, блин. Пока я размышлял, как без шума их нейтрализовать, в начале коридора появилась парочка, поэтому мне пришлось спрятаться за ближайшую колонну. Я ждал, пока они уйдут, решив, что смогу отвлечь одного из охранников и плавно вырубить второго. А потом и с первым, я надеюсь, разберусь. А вдруг до моих ушей донесся непонятный шум. Я обернулся и нахмурился. Та парочка, что явно хотела уединиться, уже была в одной из комнат. Но что было неожиданным, так это то, что я услышал женский плач и просьбы о том, чтобы мужчина ее отпустил. Огляделся вокруг — никого. Если кто-то и услышит их, то не факт, что поможет. Те же охранники выглядят так, что сразу ясно, и им будет фиолетово. Глубоко вздохнул, успокаиваясь. «Спокойно, Кирюх, это не твое дело». Сделал шаг в сторону, предположительно, Алисиной комнаты, а потом чертыхнулся и ринулся в комнату к парочке. Осторожно приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Как я и думал, девушка в одежде прислуги отбивалась от наряженного и напомаженного придворного. Глубоко вздохнул и, распахнув дверь, схватил первую попавшуюся статуэтку и долбанул излишне любвеобильного Ромео по темечку. Парень мгновенно отключился, но потом, что я совершенно не ожидал, произошло непредвиденное. Спасенная барышня подняла на меня свои заплаканные глаза и громко во все горло завизжала. Я взвесил в руке статуэтку, секунду раздумывая, не оглушить ли ее тоже для профилактики, так сказать, но потом просто метнулся к девчонке и закрыл ей рот ладонью, обхватив другой рукой ее затылок. — Тише! Ты чего орешь? Видишь, спит твой искуситель, а мне ты нужна, как собаке пятая нога. Не кричи, я уйду! — зашипел ей в ухо. Девчонка замолчала и испуганно кивнула. Я ее отпустил и сделал шаг к двери, но, похоже, не успел. Дверь открылась, и передо мной предстало по меньшей мере 5 стражников. Вот где они раньше были? Стоило этой барышне завизжать, как тут же все сбежались. Тогда вопрос, чего раньше-то не визжала? Я уже хотел прикинуться одним из служащих дворца, как вперед вышел тот, чье появление значило только одно. Я попал. «Надо же, какая встреча!» «Альберт, живой и невредимый!» улыбнулся мне, как старому знакомому. «Твоими молитвами!» — криво улыбнулся я в ответ и рванул вперед. «Постараюсь пробиться боем». Но то ли во дворце неплохие учителя боевых искусств, то ли я просто такой хилый. В общем, скрутили меня практически мгновенно, надев на шею ошейник, как цепной собаке, и повели знакомиться с местными казематами. Глава 24. Побег не состоялся. Алисия. В следующий раз мой двоюродный дядя решил появиться через пару дней, в течение которых меня исправно кормили, но все же продолжали держать в заперти, несмотря на устроенный скандал и уже не один. Мало того, еще и вокруг покоев я заметила нить защитных заклинаний. Они мне не вредили, но и выйти не давали. А я ходила из угла в угол и думала о том, соврал мне граф, или же Фредерик и правда у них. Дверь в покое открылась, и я не поверила своим глазам. «Здравствуй, Алисия!» Альберт прошел в комнату вслед за графом Райтом и церемонно мне поклонился. Руку для поцелуя я ему не протянула. «Рад тебя снова видеть!» «Ты все же здесь!» Я смотрела ему прямо в глаза, желая увидеть в них хотя бы проблеск раскаяния, но не увидела ничего. «Решил предать свою страну?» На дядю я вообще внимания не обращала. «Почему же?» Альберт тепло улыбнулся, будто не замечая моей холодности. «Как раз наоборот. Я хочу избавить ее от участи быть управляемой некомпетентным монархом». «Ты... что?» Мне показалось, что я ослышалась. «Алисия, давай на чистоту». Он смерил меня ироничным взглядом. «Ни ты, ни Фредерик не способны управлять страной». «Это не тебе решать», — злобно процедила я, убивая его взглядом. «Как заговорил! И это он, тот, кто всегда был вежлив и учтив, а ко мне и прикоснуться боялся!» «Как раз с последним я бы поспорил», — граф Уильям Райт вышел вперед и пояснил. «Алисия, позволь представить тебе моего старшего внебрачного сына и твоего будущего мужа. Он практически всю жизнь жил в Лемее и будет моей правой рукой». Я пораженно села в кресло и уставилась на мужчин. «Они шутят? Я же знаю Альберта почти всю жизнь. Я знаю его родителей. Они были друзьями моему отцу. Как такое возможно?» Скорее всего, я задала этот вопрос вслух, потому что Альберт ответил. «В Юндалии строже относятся к бастардам, так что я воспитывался у матери и отчима. И да, я твой троюродный брат». «А твой отчим?» Я попыталась найти тактичную формулировку вопроса, но потом махнула на это рукой. «Он знает, что ты не его сын?» «Уже да», — безразлично пожал плечами Альберт. «Он, может, и раньше догадывался. Не зря же моя мать каждое лето отправляла меня на все каникулы в Юндалию. Главное, что у меня есть точно такие же права на трон, как у тебя с братом». «Это ты отравил Фредерика?» — прямо спросила я. Его дядя этого сделать не мог, потому что его просто-напросто не было на коронации. «Какая теперь разница?» — мужчина вновь пожал плечами. «Он же выжил, разве нет?» «Какая разница?» — во мне кипела ярость. «Как он может говорить такое? Какие права на трон? Какая власть? Я считала его своим другом, и курьеров ко мне ты присылал на землю. Как же ты смог отправить их через портал?» «Не без труда», — поморщился он. «Им сначала пришлось вселиться в компанию мужчин, но идея провалилась из-за твоего защитничка, и мне пришлось почти 2 литра крови истратить, чтобы отправить их снова, уже в своем обличии». Он говорил это так обиженно, практически брызгая слюной и обвиняя меня в том, что я не умерла тогда. «Чернокнижник!» — выдохнула пораженно. «Черная магия, использование крови в ритуалах. Вот как он смог отправить курьеров через портал. Вот как смог так сильно распространить во дворце свое влияние. Обычные ментальные маги хоть и сильны, но их воздействие недолгое. Но если подключаются кровавые ритуалы... Ты сумасшедший! Эта магия убьет тебя!» «Мы все когда-нибудь умрем». Он безразлично махнул головой и откинулся на спинку дивана. «Дядя тебе обещал, что свадьба будет уже сегодня, но придворные не успели сшить мой костюм, поэтому свадьба будет только завтра». На торжество уже приглашены все горожане. Мы планируем сделать общественную свадьбу, чтобы никто не смог подвергнуть сомнению ее подлинность», — встрял дядюшка. «Вы должны улыбаться и выглядеть счастливыми». «Почему бы вам просто не убить нас с братом?» — поинтересовалась я, искренне надеясь, что Фредерика у них все же нет, и он не пострадает от моих слов. «Было бы меньше сложностей. Вы же пытались. Так вот она я. Альберт, ты же понимаешь, что я не буду покорной женой. Даже если ты силой заставишь меня выйти за себя замуж, даже если ты принудишь меня родить тебе ребенка, я все равно не брошу попыток сбежать. Я буду сбегать не раз и не два. Как только я уверюсь, что Фредерик не в вашей власти, я сделаю все от меня зависящее, чтобы не достаться вам. Так зачем же вам идти на такие сложности?» «Алисия», — поморщился бывший друг, — «ты же прекрасно знаешь, что магия Лемии очень капризна. Она может не принять отца как правителя даже после вашей с братом смерти, так что мы не будем рисковать». «Ты пожалеешь», — проговорила я. «Ты никогда ни о чем так не будешь сожалеть, как об этом поступке. Я заставлю тебя пожалеть». «Все, Алисия». Альберт поднялся, намереваясь уйти. «Подготовься к завтрашнему дню. Моя будущая супруга должна выглядеть идеально». «Я хочу видеть Фредерика». «Нет». «Тогда я откажусь участвовать в этом фарсе». «Тогда мы его убьем». Я заскрипела зубами. Я не верила им. Совершенно. Но... А если они правы? Даже если был всего 1%, что брат у них, могу ли я им рисковать? Говорят, что когда на весах жизнь одного человека и судьба всей страны, то выбор очевиден. Монарх должен выбрать страну. Но я в это не верю. Что такое страна? Это люди. Если королю не важна жизнь одного человека, то как ему может быть важна его страна? Поэтому я просто встала и отошла от этих людей подальше. Я не хотела стоять с ними рядом. Я не хотела дышать с ними одним воздухом. Они рассуждали о жизни людей так, как я никогда не смогу этого сделать. Дядюшка неожиданно протянул руку, намереваясь сорвать с моей шеи кулон с сапфиром. «Это тебе уже не пригодится». А в следующую секунду взвыл от боли. «Похоже, вы не знали, дядя, но артефакт невозможно обмануть. Он до сих пор считает, что право на трон имею я. Вы не заберете его силой».